Дождь в лесу. Домовенок начал объяснять, но тут крупная дождевая капля стукнула его по носу. Черная туча накрыла лес. Кузька схватил сундучок, прятавшийся в траве, и бегом под высоченную ель. Лил дождь, а Кузька сидел на сухой хвое, будто на половике. Наверное, с тех пор, как эта ель была маленькой пушистой елочкой, ни одна капля не упала на землю возле ее ствола. Ветки раздвинулись, и мокрая зеленая мордочка заглянула будто в окошко. «Ты чего спрятался? А? Ты кто?» «Домовой», — ответил Кузька. «Домовых не бывает. Про них только сказки есть», — сказал лесной житель. «Чего пугаешь?» Кузька не стал спорить. Люди и то боятся домовых, а зеленохвостик подавно испугается. И поминай, как звали, и поминать-то будет некого. А ты кто? Здешняя неведомая зверушка? А вот и нет. Не угадал. Еще угадывай. Кузька ответил, что всю жизнь будет думать и не угадает. Всю-всю жизнь? Восхитился незнакомец. И не угадаешь? Лесовик я. Леший вот кто. И зовут меня Лешик. Мне уже 5 веков. А моему дедушке, Диадоху, 100 веков. Из огня да в полымя, подумал Кузька, и со страху забился под ель как можно глубже. Врешеньки врешь. У леших клыки до самого носа торчат. Язык во рту не умещается, наружу высунут. И живот на сторону мешком висит. Не похож ты на них. Нечего зря на себя наговаривать. Ты перепутал. Это про домовых рассказывают, что у них язык наружу и живот мешком. Кузька онемел от такого нахальства. А Лешик продолжал. Мой папа выше этой елки. Он в обгорелый лес ушел. 5 или 50, как управится. Дедушка говорит, там давно хорошего хозяина не было. А без хозяина лес — сирота, сушь да глушь. Хозяин хорош и лес пригож. Хозяин шагнет и дело найдет. Мы с дедом тут хозяева. А правда твой дед старый леший, лихой злодей? Зря народ пугает. В болоте топит, на деревья забрасывает. Детей крадет. Коров угоняет, а рявкнет, уши не успеешь загородить, и оглохнешь. Сказал Кузька все, что знал про леших, и самому стало страшно. Схватил сундучок и под дождь, мимо куста растрепыша, мимо рыжки и трясушки, мимо кривобоконькой и сиволапки. Скорей в маленькую деревню у небольшой речки, в лучшую избу, где так уютно, когда за окнами непогода. Сколько раз Кузька пел обидные дразнилки дождю, показывал ему язык из-под печки. И вот ливень настиг домовенка в чужом страшном лесу. «Не уйдешь! У-лю-лю-лю-лю-лю!» Заревел поток. Потащил, закрутил Кузьку, как щепку, пока рубаха не зацепилась за куст. Хорошо, рубаха крепкая, держит своего хозяина. Но и печальному, и страшному бывает конец. Перестал дождь. Улетел ветер. Капают капли с веток. Шлепают лягушки по лужам. Им хорошо, они знают, куда прыгать. А Кузька так и будет висеть тут, как мокрый лист. Потом, как сухой, потом... осыплется и замерзнет под снегом. «А, вот ты где! Что ты тут делаешь?» Возле куста рот до ушей стоял Лешик. «Или ты правда домовой, ежели моего дедушку не знаешь?» И Кузька, болтаясь на кусту, услышал, что дедушка у Лешика добрый, разумный, красивый, зайчиков пасет, птиц бережет, деревья растит. «Не знает ли твой где-то маленькую деревню у небольшой речки, стуча зубами, поинтересовался Кузька. «Дедушка Диадох все знает», — ответил Лешек. «Побежали к нему. Куст колючие лапки, отпусти моего друга». Куст зашелестел и еще крепче обхватил домовенка. «Говоришь, спас его? Поток тащил его в бездонный овраг? Какой ты хороший, куст колючие лапки! Спасибо тебе!» Ветки отпустили Кузьку. «Поклонись кусту!» — шепнул Лешек. «Он это любит!» Пришлось кланяться кусту. А потом и куст колючие лапки долго махал вслед друзьям всеми своими листьями и колючками.